Эту песенку Нил избрал, потому что в ней у Сесиль практически не было возможности украсить номер своими вокальными изысками. К тому же он справедливо рассудил, что в новом для себя репертуаре упрямая француженка не будет чувствовать себя слишком уверенно и поневоле уступит главенство ему, чем даст возможность избежать позорного провала. Так и вышло. Выступление международного дуэта Сесиль Дарьян Нил Баренцев прошло с успехом. Особый восторг публики вызвала никому прежде неизвестная песенка про листопад. Им долго хлопали, вручили от месткома букет цветов и коробку конфет. И Нил впервые увидел улыбку Сесиль. На мгновение ее личико перестало быть невзрачным. «Слушай, мадемуазель», — сказал Нил, когда они вышли на улицу, — «не знаю, как ты, а я не прочь бы выпить приличного кофейку. Но во всем городе осталось только одно такое место. Рванули в Сайгон». «О, хэстеран», — оживилась Сесиль, — «вьетнамская кухня». «Там увидишь», — загадочно сказал он, увлекая ее в метро. Но в Сайгоне их ожидало лютое разочарование. Все шесть новеньких, поблескивающих хромом кофеварок, оказались прикрыты белыми тряпочками. А на каждой раздаче появились мятые алюминиевые бачки с черными кранами. Случайный характер немногочисленных посетителей был виден невооруженным глазом. «А как же кофе?» — растерянно спросил Нил у ближайшей буфетчицы. «Неужели у вас тоже нет?» «Почему нет?» — неприязненно ответила буфетчица, показывая на бачок. «Это, по-вашему, не кофе? Бочковой, из сгущенки высшего сорта. Берите, берите, а то и такого на базе не осталось». Нил оттащил от прилавка Сесиль, проявившую интерес как к экзотическому напитку, так и к ноздреватым, лежалым ватрушкам, кривой пирамидкой, выложенным на подносе рядом с бачком. «Это совсем не полезно для здоровья», — сказал он. «Не судьба, видать. Могу предложить мороженого, если не против». «Против», — сказала Сесиль. «Холодно». «Ну, тогда... тогда давай провожу тебя до дому. Ты где живешь?» «Академический отель у Эрмитаж. И у меня есть чехная карта». «Что за карта?» — удивился Нил. «Карт нуар. Французский кофе». В опрятном гостиничном номере с окнами на Неву Сесиль с гордостью продемонстрировала ему кипятильник, недавно приобретенный в пассаже. С его помощью мгновенно вскипятили воду прямо в стаканах, и Сесиль засыпала в кипяток растворимого кофе из длинной банки с черно-зеленой этикеткой. Вид у кофе был странный, не порошок, а гранулы, напомнившие Нилу неоднократно виденные в колхозах неорганические удобрения. Впрочем, гранулы растворились без осадка, а запах их и вкус оказался выше всяких похвал, что он не преминул заметить. Сесиль скромно улыбнулась, покрылась неровным румянцем и неожиданно вскочила. «Куда ты?» «О, я забыла аперитив». И из шкафчика была извлечена пузатая бутыль, при виде которой у Нила легонько стукнула в виске. «Голубой кюрасо». «Как можно небрежнее», — сказал он. В глазах Сесиль промелькнуло удивление. «О, ты знаешь кюрасо? Но здесь я не видел его ни в один магазин». «Места знать надо». От кофе с ликером стало тепло, покойно, и страшно захотелось курить.